Смотрю, как мой ровесник полный сил восходит в небо, как и попросил. Как и дедушка Глазков, как Леонардо, как прочие небесные дела. Кому земная жизнь тесна была, художники иного авангарда. Смотрю в слезах, но как не обнимай того, кто переходит месяц май. Не все пройдут вторую половину, не с каждого снимается вина. И пальцу больно от веретена, а замок спит и переждет лавину. Смотрю в окно, там полтора часа, идет одно кино, где небеса, как пастбище нестриженных баранов. Повсюду замки, стены снесены, избрызнуты луга и зелены. Все спасены, взлетает балабаном. Все спасены, взлетает балабаном.